Глава 29. Нина прибавила скорость на служебном «Шевроле Тахо», обогнав едва плетущийся пикап аккурат перед тем, как дорога стала однополосной. «Надо же, как далеко от столицы живет Сорентино. Представляете, сколько ему ехать до работы?» «Он ночная пташка», — заметил с пассажирского сиденья Уэйд. «Торчит в клубе с обеда до двух ночи. Таким час пик не страшен». Нина взглянула на часы. «Думаю, раньше полудня он никуда не выезжает, и мы застанем его дома». Уэйд что-то буркнул в знак согласия. Машина свернула на боковую улочку. Они не предупредили Сорентино о визите, дабы застать его врасплох и допросить вне клуба. Продуманная хитрость. Нина была благодарна Уэйду за то, что он поддержал ее в разговоре с Бакстоном и убедил шефа отправить их на задание согласно изначальному плану. Перед отъездом напарники выяснили о Джозефе Томасе Сорентино достаточно, чтобы заключить, ради выгоды он и мать родную продаст. Нина знавала таких людей, постоянно юлят, ищут легкой наживы, а если припереть к стенке, быстро сдают своих подельников. Нина замедлила ход, сверяясь с навигатором, и, наконец, повернула к скромному двухэтажному домику в колониальном стиле. Во дворе имелся лишь плешивый газон с рядком нестриженных азалий. К участку вела цементная в трещинах дорожка, где остановился автомобиль. «Вы начните, а я буду на подхвате», — сказала Нина Уэйду. «Вы ведь допрашивали его раньше?» «И не слишком-то преуспел», — проворчал напарник. «Уверен, он знает гораздо больше, чем выложил в прошлый раз». Нина расстегнула ремень безопасности и открыла водительскую дверцу. «Как много мы ему скажем? Вопросы у него точно возникнут». «Чем меньше, тем лучше». Они прошли по разбитой дорожке к бетонной плите, служившей крыльцом. Когда Нина нажала на кнопку звонка, из дома донеслось заливистое тявканье. Дверь со скрипом приоткрылась дюйма на два. «Я не собираюсь ничего покупать», — буркнула женщина лет 60 в розовом махровом халате и коричневых тапочках. Она собралась захлопнуть дверь, но Нина подставила ногу. «Специальный агент Нина Геррера, ФБР», — она показала удостоверение. «Джозеф Сорентино дома? Мы хотели бы с ним побеседовать». Моргая слезящимися глазами, женщина поглядела на значок и вдруг расплылась в улыбке. «Я знала!» И она захохотала так громко, что три крошечные собачонки испуганно притихли. «Эй, Джо! Здесь ФБР! Тащи-ка сюда свою задницу! Какую хрень ты учинил на этот раз?» Нина и Уэйд переглянулись. Похоже, жена не станет прикрывать Сорентино. «Погодите, я уведу собак!» Женщина хлопнула дверью. Нина повернулась к напарнику. «Он сейчас бежит через задний двор?» «Если попробует», — Уэйд ухмыльнулся, «то жена сдаст его с потрохами». В доме тихо заскулили собаки, затем раздалось шарканье, и, наконец, дверь открылась. Нина сразу узнала Сорентино. Он выглядел как на фото в водительском удостоверении. Грузный, на одутловатом лице нос картошкой, глаза глядят с опаской из-под лохматых седых бровей. «Опять вы!» — буркнул он Уэйду место приветствия. «Я рассказал вам все, что знаю». Выходит, прошлый визит ФБР засел у него в памяти надолго. «Вы не против, если мы войдем, мистер Сорентино?» Судя по взгляду, хозяин с удовольствием захлопнул бы дверь у них перед носом, однако предпочел не рисковать. «Проходите». Сорентино отвел их на захламленную кухоньку. Пришлось ждать, пока он сдвинет кипу бумаг и горшок с высохшим цветком, чтобы освободить место на столе. Откуда-то выпал дохлый паук, плюхнувшись в собачью плошку с водой. Взмахнув мясистой рукой, Сорентино указал гостям на стулья. Напитков не предложил, впрочем, оно и к лучшему. Нина не рискнула бы есть и пить в этом доме. «Помните наш разговор в клубе 2 года назад?» — спросил Уэйд, присаживаясь на шаткий стул со спинкой из горизонтальных перекладин. «Так же ясно, как свой геморрой», — Сорентино поморщился. «Мы хотели бы обсудить проданный вами товар». «Опять?» Владелец бойцовского клуба подался вперед, отчего стул под его грузным телом скрипнул. «С тех пор, как вы ко мне наведались, я ничего не продавал, а про старые сделки я все вам выложил, честное слово». Он стукнул себя в грудь, будто давая клятву. Излюбленный жест лжецов. «И все-таки нужно обсудить это снова», — Уэйд достал блокнот. «В прошлый раз вы упомянули, что приобрели бойцовские перчатки у племянника». «Верно, у Сэмми Сорентино. Это брат моего сына. Его бизнес прогорел, вот я и сделал ему одолжение, купив остатки товара». Уэйд нацепил очки-половинки и сверился с записями. «Итак, за каждый доллар стоимости вы заплатили ему по 5 центов, а затем перепродали товар в вашем клубе». Он взглянул на Сорентино поверх очков. «За полную цену». «Ну, подзаработал маленько. Что ж в этом плохого?» «Ничего, если платите налоги». «Мы ведь закрыли эту тему». Сорентино скривил уголки губ в некоем подобии улыбки. «Вы вроде отпустили меня с миром, а теперь вдруг решили прижучить за продажу барахла в моем собственном клубе? Товар был годный, никто не жаловался. Я никого не нагрел, если вы об этом». «Разве что племянника?» — не выдержав, поддела его Нина. «Почему вам удалось продать перчатки, а ему нет?» Похоже, вопрос застал Сорентино врасплох. Он выпучил глаза, словно впервые заметив, что Уэйд пришел не один. «Эй, а вы, случайно, не та знаменитая дамочка из ФБР, которая воительница?» Он окинул ее внимательным взглядом. «Хотите, устрою вам бой? Разрекламирую как надо. Билеты разлетятся вмиг, даже по двойной цене». Нина прищурилась. «Смею заверить, мистер Сорентино, мне ваши бои до лампочки». «Уверены? Вы, конечно, маловаты ростом. Зато как лихо разделались громилы из парка. Готов поспорить, среди женщин-бойцов вам почти нет равных». Нина сразу поняла, что Сорентино смотрел и другое видео, выложенное шифром, и теперь намерен раскрутить клуб за счет внимания прессы и заодно нажиться на продаже билетов. Он был из тех, кто своего не упустит, впрочем, умом при этом не блистал. «Вы, похоже, меня не расслышали». Нина с удовольствием прочистила бы жулику уши стволом своего глока. «Я не буду драться в вашем клубе и в других тоже. Никогда». «Зря». Сорентино пожал плечами, с явной неохотой вернулся к изначальной теме. «В общем, я продал перчатки своим бойцам. Они мне доверяют, я давно в деле. Вначале сбыл 1-2 пары, но об этом прознал весь клуб, и нашлись еще желающие. Не оставлять же их с носом». «И сколько всего пар у вас купили?» «Немного». Уэйд снова заглянул в блокнот. «В прошлый раз вы заявили, что 50 с лишним». «Ну, если считать бойцовские и тактические перчатки вместе, то да, около того». «Тактические?» «Бойцовские с прорезями для пальцев», — пояснил Сорентино. «А племянник сделал и обычные перчатки из того же материала. Надеялся сбыть их военным или копам, но не вышло». «И вы не сказали племяннику, что вам удалось реализовать товар? Он ведь уже заявил о закрытии бизнеса. Если бы я поделился выручкой, у него возникли бы проблемы с налоговой. А этого врагу не пожелаешь». «Какая забота!» — Нина закатила глаза. «Нам нужны именно тех, кому вы продали перчатки», — сказал Уэйд. «Только не говорите, что не помните. Такие, как вы, всегда ведут учет». «Взгляните!» — Сорентино кивнул на царивший вокруг бардак. «По-вашему, я собранный?» Аргумент веский, однако Уэйда он не убедил. «Вы — делец, и знаете, как обращаться с деньгами. Хотите, мы вернемся с ордером и прошерстим все ваши бумаги и компьютеры?» «Нет уж, спасибо. Не хватало мне еще одной колоноскопии от федералов. В прошлый раз вы ничего не нашли, не найдете и в этот». «Это потому, что вы проворачиваете свои делишки в темную», — хмуро сказал Уэйд. «Нет, это потому, что я чист». В голосе Сорентино зазвучал праведный гнев прожженного афериста. «Слушайте, я веду учет, если дело касается моего бизнеса, а продажа перчаток — это бизнес племянника. Выручка лишь окупила мои изначальные вложения в его фабрику». Признав, что большего тут не добиться, Уэйд сменил тему. «Могу я посмотреть расписание боев в вашем клубе? Кто с кем дрался и какого числа?» «Конечно. Какие даты вас интересуют?» «А насколько давние записи сохранились?» Сорентино широко раскинул руки, изображая радушного хозяина. «Абсолютно все за последние 12 лет. С тех пор, как я переделал боксерский клуб в площадку для смешанных единоборств, примерно тогда же начал продавать бойцам перчатки». «Можете показать эти списки?» — оживился Уэйд. «Они в клубе. Я скину вам на почту». «Сегодня», — настоял Уэйд. «И только попробуйте не прислать». «К чему такая спешка?» Сорентино вмиг переменился. Оборонительная тактика уступила место расчету. «А-а-а, так вы, ребята, ищете серийного убийцу. Того самого шифра». Его глаза-бусинки забегали. «Если я помогу, мне полагается награда, верно? Тот парень из Голливуда обещает миллион. А что предложите вы?» «Возможности дальше управлять вашим клубом», — ответил Уэйд. «Иначе сядете за решетку с преступником вдвое младше, который с удовольствием покажет вам бойцовские навыки». «Не нужно угроз», — Сорентино миролюбиво поднял руки. «Я просто спросил». «А я просто ответил». Уэйд протянул ему визитку и встал. «В течение 2 часов жду от вас имейл. И напоминаю, вы не должны никому рассказывать про наш разговор, ясно?» «Да мне и рассказать-то некому». Сорентино кряхтя вышел из-за стола. «Я и в прошлый раз молчал. Я дорожу репутацией. Вашей жены это тоже касается». «Я похож на дурака. Она, небось, расстроится, что вы не увели меня в наручниках». Покинув семейное гнездышко Сорентино, Нина направилась к автомобилю, попутно размышляя. Владелец клуба поведал им крайне мало. Надежда оставалась лишь на расписание боев. Тогда, по крайней мере, они составят список подозреваемых. В него войдут бойцы, не сражавшиеся в то время, когда орудовал шифр. Так себе перспектива. Настроение у Нины портилось все сильнее. Преступник наносил удар за ударом. Унижал ее публично, мешал расследованию. А она лишь вслепую размахивала руками, не попадая в цель. Шли дни, а шифр так и оставался загадкой.